Глава 7. Миралан. «Ваше Величество, прибыла пятая невеста», — поклонившись, сообщил распорядитель отбора. «Сказать, чтобы ожидали в главном зале?» Миралан стиснул зубы и кивнул. Его раздражала необходимость любезничать с милыми, но совершенно одинаково смущающимися перед ним куклами, которых советники отобрали ему в невесты. Каждая из них носила королевскую метку, а значит, была совместима с ним в магическом и душевном плане. Только ни одна из них не оставалась в мыслях Миралана дольше, чем на 5 минут после окончания приветственных расшаркиваний. Воспоминания же о глупой девчонке, которая заставила его, короля долины драконов, оказаться в неловком положении, вызывали всплеск негодования. Миралан дождался, пока распорядитель откланяется, завернул рукав и вновь впился испытующим взглядом в небольшого черного дракона на запястье. Когда король собирался показать его мудрейшему, рисунок чудесным образом исчез. После 3-й попытки Миралан сам пошел в библиотеку и провел там почти весь день. Ритуал был древним и считался опасным. Драконы не применяли его уже больше 100 лет, а согласно записям, человечки вообще никогда. Как эта мелкая ведьма могла перепутать банальный вызов фамильяра с драконьим заклинанием поиска магической пары, да еще и завершить ритуал? Миралан не понимал, с какой стати сильнейший дракон королевства мог оказаться парой для какой-то пигалицы. Пусть даже такой смелой и дерзкой, с такими соблазнительными розовыми губками. Или она не перепутала, а кто-то ее надоумил. Но кто? И насколько нужно быть сильной ведьмой, чтобы преодолеть мощь пограничного щита? Даже Миралану с помощью заклинания телепортации не удалось самостоятельно вернуться. Его выкинуло у самой границы, а пройти на территорию своего королевства он не мог. Пришлось ночью с едва прикрытым задом искать помощи у местных умельцев, которые знали способ обойти щит. Дракон издал недовольный рык. Он был не согласен с тем, что Миралан не утащил дерзкую с собой. Зверь злился и считал, что после всего, что натворила девчонка, она обязана была находиться рядом и отплатить за все неудобства, которые он испытал. А лучше всего — занять место новой фаворитки короля. «Ваше Величество!» — прозвучал рядом мелодичный оклик. «Я чем-то прогневала вас?» «Соло!» Последняя фаворитка короля уже начинала надоедать ему своей навязчивостью и притязаниями на что-то большее. Она позволяла себе зайти в королевские покои без разрешения, и именно она обнаружила, что Миралана не было в ту ночь в замке. Король повернулся, окинув, он был уверен, уже бывшую фаворитку, безразличным взглядом. «Я распоряжусь, чтобы тебе подобрали достойного мужа», — бросил он ей и вышел из комнаты. Если можно попасть с той стороны щита в долину драконов, то можно и обратно. Миралан решил, что непременно найдет дерзкую и притащит в свой замок любой ценой. И тут уже покажет, как играть с драконами. Погруженный в свои мысли, король вышел встречать очередную невесту. Обычно на их прибытие отводится неделя. Но в этот раз все семьи решили появиться во дворце раньше, наверное, чтобы не упускать возможность случайных встреч. Девушка стояла, склонив голову и излучая покорность. Скучно, снова скучно. Все было как под копирку. Фразы, подобострастие в голосе, жеманные улыбки и смущенные взгляды. Практически проигнорировав приветственные условности, Миралан покинул главный зал и вышел на балкон. Дракон на запястье зачесался и, кажется, зашевелился. Король даже сначала не поверил глазам. Зуд все нарастал, заставляя поминать дерзкую крепким словом. Внезапно мир вокруг расплылся, чтобы обрести очертания широкого светлого коридора, в котором кучка молодых, слишком парадно разоряженных человечков хохотали над пигалицей. Появление Миралана заметили не сразу. Все были сосредоточены на том, как дерзкая — пытается собрать с пола размазанное пирожное. Человечки довольно подначивали девчонку. Дракон внутри недовольно зашевелился, так что Миролану пришлось на него шикнуть. Как она умудрилась его вызвать снова? С другой стороны, теперь искать не придется. Он сможет забрать ее и проучить по драконьи. «А задница-то у нее ничего!» Один из юнцов набрался наглости и подошел к дерзкой, шлепнув ее по попе. Тут дракон окончательно озверел, и по коридору раздался раскатистый рык.